В Вене многие знали, какой триумф сопровождал Моцарта в Праге. Но, вернувшись домой, он снова оказался на распутье между мечтой и действительностью. Он понимал, как глупо надеяться на то, что пражские успехи могут в какой-то степени облегчить его положение в Вене, и все же надеялся. Дома его встретила та же ежедневная борьба за существование. Деньги, заработанные в Богемии, ушли на уплату кредиторам, и снова приходилось напрягать все силы, чтобы не запутаться в долгах. Прошел всего месяц, как Вольфганг вернулся, а ему казалось, будто он и не уезжал. Большая часть времени уходила на то, чтобы заработать на пропитание семьи, оплатить квартиру и служанку, и все-таки они постоянно запаздывали с квартирной платой. Но мысль о переезде пугала. Он так любил этот дом, где сочинил своего Фигаро. Как-то в воскресенье Вольфганг сидел за письменным столом. После возвращения из Праги это был первый его свободный день. Он даже пропустил традиционную музыкальную встречу у Ван Свитена, углубившись в поиски либретто. Вольфганг уже давно не виделся с да Понте и не имел намерения идти к нему. Нужно найти сюжет для оперы. В его умении сочинять музыку никто не сомневается, а вот отыскать либретто, годное для переложения на музыку, самому, без либретиста, не так-то легко. После свадьбы Фигаро он понял, успех оперы во многом зависел от либретто. Но где найти что-нибудь подобное Фигаро? Вольфганг уже несколько часов сидел над произведениями Мольера, Гольдони, Метастазио, не находя ничего, чтобы его заинтересовало, как вдруг дверь отворилась, и в комнату вошли Ветцлер с да Понте. Вид у Ветцлера был встревоженный. Остановившись на пороге музыкальной комнаты, барон сказал: «Мы испугались, уж не заболели ли вы? Почему вы не пришли?» «Много работы. А сегодня выдался единственный свободный день». Опершись о трость, да Понте спросил: «Хотите обойтись без либреттиста, Моцарт?» «Я слышал, вы очень заняты с Сальери и Мартин и Солером». «Разумеется. После успеха редкой вещи каждый во мне нуждается. Сейчас я переделываю Тартара Бомарше для Сальери. После Фигаро, естественно, выбор пал на меня. Ну и потом Солер настаивает, чтобы именно я и никто другой писал либретто для его Дианиного дерева». «Но планы моего дорогого друга Моцарта меня всегда интересуют». «И на том спасибо», — саркастически заметил Вольфганг. Да Понте не обратил внимания на его тон. «Нашли какой-нибудь сюжет для Праги?» «Что тут найдешь?» «Метастазио воспевает мифологическую любовь и героизм, и все это нежизненно и старомодно. Гольдони забавен, но очень поверхностен. А Мольер, хоть и гениальный сатирик, для оперы не подходит. Сатира не больно-то годится для переложения на музыку». «А что же, по-вашему, годится, Вольфганг?» — спросил Ветцлер. «Настоящая жизненная драма с сильными характерами и страстями, доступными зрителю, пусть даже вызывающими смех. Лоренцо, а почему бы вам не написать для него что-нибудь новенькое?» — спросил Ветцлер. «Где взять на это время?» — пожал плечами да Понте. «Текст либретто не обязательно должен быть новым», — заметил Вольфганг. «Новый будет музыка». «Но он должен понравиться вам», — сказал да Понте. «Мнение либретиста тут ни при чем». Вольфганг резко встал. «Благодарю вас за визит, Ветцлер. Я ценю интерес, который вы проявляете ко мне, и вашу заботливость». «Подождите-ка минутку», — сказал да Понте. «Моцарт, вы хотите работать со мной?» «А вы? Ведь вы на расхват. Сам Сальери не может без вас обойтись». «Только всем им далеко до Моцарта», — подумал да Понте. «Если мне удастся найти либретто, который вам понравится, вы согласитесь работать со мной?» — спросил он. «Лоренцо, вы плут. Но умный плут». Вольфганг дружески протянул ему руку.

«Я хотел предупредить вас заранее, но в воскресенье вы не пришли». Это прозвучало упреком. Вольфганг спросил, «Не мог бы кто-нибудь другой его послушать? Он признает только Моцарта». «Он признает». «Кто он, побочный сын императора?» Ван Свитен поразился. Таким раздраженным он видел Вольфганга впервые. Вероятно, отец его совсем плох. И уже более спокойно барон сказал, «Я с грустью узнал о болезни вашего отца. Понимаю, как много он для вас значит». «Благодарю. К сожалению, голова у меня сейчас действительно занята не тем». «Знаю. Но юноша приехал из Бонна специально, чтобы учиться у вас. Разумеется, в том случае, если он вам понравится. Не могли бы вы послушать его сегодня?» «А кто будет за него платить?» «Я. Если его талант вас заинтересует». Вольфганг, все еще настроенный скептически, сомневался, стоит ли тратить время, но в конце концов дал согласие попозже вечером послушать игру мальчика. К тому времени, как Ван Свитен привел своего нового протеже, Вольфганг успел о нем позабыть. Он увлеченно писал для Энн новую арию, которую собирался послать ей в Лондон. Появление юноши застало его врасплох и даже рассердило. 16-летний Людвиг ван Бетховен обладал нерасполагающей внешностью. Рябоватое, смуглое, с румянцем лицо, маленькие блестящие глазки и грубые, словно высеченные из камня черты. Благодаря сильному рейнскому акценту речь его звучала совсем не музыкально, как-то гортанно. Бетховен стоял неуклюже сгорбившись, с угрюмым выражением на лице, не зная, куда деваться от неловкости, и в то же время во всем его облике ощущалась какая-то странная настороженность. Вольфганг не мог понять, то ли от самонадеянности, то ли от робости. Бетховен вдруг протянул Моцарту руку. «Он похож на неуклюжего медвежонка», — подумал Вольфганг, и хотя жест юноши удивил его своей неожиданностью, он ответил на рукопожатие и едва не вскрикнул от боли, когда Бетховен изо всей силы стиснул его кисть. «Какая маленькая рука у Моцарта», — отметил про себя Бетховен. «Неудивительно, что капельмейстер славится изяществом исполнения. Собственное лапище показалось ему по сравнению с рукой Моцарта ужасно грубой и потной, и от этого юноша пришел в еще большее замешательство. Его сильный удар и энергичная манера игры не могут прийтись по вкусу этому изысканному человечку». Ван Свитен сказал, «Молодой Бетховен имеет за плечами уже много успешных выступлений. Он великолепно играет на фортепиано, на органе, на скрипке, на альте. Ну вот пусть и сыграет. Бетховен, у вас есть какие-нибудь любимые сонаты?» «Одна из ваших», — буркнул юноша, — «если вы ничего не имеете против». «Не имею», — сказал Вольфганг. Но стоило Бетховену заиграть, как он уже был против. Ему не нравилось все — и неотшлифованность игры, и напряженный вид юноши, и его слишком грубая туше. 16-летний Бетховен играл не лучше Гуммеля, только тому исполнилось всего 9 лет. Когда Бетховен закончил, Ван Свитен извиняющимся тоном произнес, «Людвиг больше всего играл на органе, он ведь служит в церкви, поэтому его туше грубее, чем у тех, кто начинает с клавесина». Юноша нахмурился. «Я играл в правильном темпе», — сказал он. Вольфганг молчал. «Разве не так?» Тон юноши стал уверенным, почти вызывающим. «Да». Вольфгангу пришлось признать, с темпа Бетховен ни разу не сбился. «Можно мне поимпровизировать, господин капельмейстер?» В устах юноши это прозвучало скорее как требование, а не как вопрос. «Манеры прескверные», — думал Вольфганг. В какой-то момент Бетховен производил просто жалкое впечатление, но уже в следующий распрямлялся и напускал на себя высокомерный вид. И все же такая сила и напряженность чувствовались в нем, что Вольфганг кивнул, далеко не будучи уверен, правильно ли делает. «Дайте ему тему для импровизации». Вольфганг дал тему, и Бетховен стал ее развивать. Вначале игра его поражала только своей мощью, но вскоре она обрела удивительную красоту. Бетховен приостановился, и Вольфганг дал знак продолжать. Теперь игру Бетховена уже нельзя было назвать тяжелой, она сделалась просто уверенной и решительной. «Импровизации Бетховена не настраивают на спокойный лад», — подумал Вольфганг, — «но в них столько оригинальности, воображения и экспрессии, и лучше всего его звук певучий и чистый. Да, в таланте этому юноше не откажешь». Моцарт сидел молча, с отрешенным видом, и юноша подозрительно посмотрел на композитора. Видно, маэстро не понравились его импровизации. «Ну?» — нетерпеливо спросил Ван Свитен. — Ваше мнение, Вольфганг? — Внимательно прислушайтесь к его игре. — Его музыка покорит весь мир, — сказал Вольфганг. — Но вы-то беретесь его обучать, пока она еще не покорила? Вольфганг взглянул на юношу. Мрачный как туча, тот порывисто поднялся из-за фортепиано. Доведется ли этому Бетховену «пережить когда-нибудь в жизни счастливые минуты», — раздумывал Вольфганг. И тут юноша попросил: «Вы не откажетесь, маэстро? Прошу вас». «С его стороны это уже немалая уступка», — подумал Моцарт, и сказал: «Приходите через неделю, и мы составим расписание уроков». «Меня больше интересует искусство композиции, нежели исполнение. Играть лучше или хуже может кто угодно, а вот сочинять музыку — дело достойное мужчины». «Верно. И вы, господин капельмейстер, мой любимый композитор. Я надеюсь, под конец наших занятий вы не измените своего мнения». «Вольфганг начинает язвить», — подумал Ван Свитен, и сказал: «Бетховен, может, вы сыграете нам еще свои вариации?» «Ни к чему, господин капельмейстер слышал, на что я способен». «Он прав», — сказал Вольфганг, и, провожая Бетховена до дверей, подумал, как жаль, что юноша такой угрюмый. С ним будет не так-то легко подружиться. Но через неделю ученик не появился в его доме. Молодой Людвиг ван Бетховен, у которого серьезно заболела мать, вынужден был вернуться в Бонн. «Может, это и к лучшему?» — решил Вольфганг. На него самого надвигалась беда. Он снова задолжал за квартиру, и на сей раз домовладелец не желал ждать. «Если господин не погасит задолженность, его имущество будет описано», — заявили Моцарту. Вольфгангу удалось снова одолжить нужную сумму у Ветцлера и расплатиться с домохозяином. Теперь он переехал в пригород Ландштрассе, где квартирная плата была в 3 раза ниже. Через несколько дней после переезда от папы пришла более бодрая весточка. По почерку Вольфганг определил, что писала Наннерль. Папа интересовался всем, что касалось новой оперы для Праги, какой сюжет он выбрал, будет ли либретто писать до Понте и когда намечается премьера в Праге. Вольфганг не знал, что ответить, они с до Понте так до сих пор и не нашли подходящего сюжета, поэтому он написал папе, что ищет настоящий трагедийный сюжет, и снова спрашивал, не нужно ли приехать в Зальцбург. Прошла неделя, ответ не приходил, а потом Наннерль сообщила, что папа все в том же положении, и приезжать Вольфгангу незачем. Собственное тело стало для Леопольда источником нестерпимых страданий. Он чувствовал себя словно в кандалах. Дочь твердила: «Вы будете жить еще долго-долго, папа». Но ему не хотелось больше жить. Терзаемый невыносимой болью, он не испытывал никакого желания тянуть это существование, превратившееся в нескончаемую пытку. Он забывался только во сне, но и спать мог лишь урывками. А потом у него начался бред. Он слышал, как говорит Вольфгангу: «Я человек разумный и всегда пытался внушить тебе, что бедность лишает человека свободы. Я вовсе не так уж люблю деньги, но без них человек беспомощен». Они стояли рядом,

Похороны были очень скромными для человека, достигшего таких высот в музыке, — писала она, — и добавила. В последние дни папа постоянно вспоминал маму. Ты ведь знаешь, он до конца своих дней так и не примирился с ее смертью. Из письма Наннерль Вольфганг понял, сестра ждет, что он в скором времени посетит могилу отца. Только зачем это надо? Впрочем, как-то раз Вольфганг побывал на кладбище. Не все ли равно, на каком кладбище? Ведь могилы были и там. Увидев на одном надгробном камне имя Леопольд, он долго стоял и молился, глядя на могилу, потом обошел могильный холм вокруг. Он чувствовал, что ему никогда не удастся поехать в Зальцбург. Как бы ни хотелось побывать на папиной могиле. И на прощание снова повернулся к могиле незнакомого ему Леопольда. Слезы мешали ему разглядеть фамилию покойного, да он и не пытался, не все ли равно. Вольфганг плакал и шептал: «Прощай, папа». Чтобы доказать, как ты любил человека, вовсе не надо ходить на кладбище, где он похоронен, — думал Вольфганг по дороге домой. Но теперь он понимал, какие чувства переживал папа, так и не повидавший далекую могилу своей жены. Спустя неделю, когда умер его любимый скворец, Вольфганг похоронил птичку в саду своего нового дома в предместье Вены Ландштрассе. Он устроил своему питомцу торжественные похороны. Те из участвовавших в церемонии друзей, которые умели петь, исполнили реквием, сочиненный Вольфгангом специально по этому случаю. А на камешке, выложенном на могилу скворца, он написал: «Здесь покоится мой нежно любимый дурачок, скворец. Он так прекрасно пел, в нем было столько жизни, а теперь он спит вечным сном, как и многие другие».